В нашей сегодняшней беседе мы рассмотрим пророчества, касающиеся первосвященства Христа, которые мы находим в Ветхом Завете. В книге Левит Писание ясно показывает, что священство Аарона было ничем иным, как прообразом первосвященства Иисуса Христа в его жизни и служении на земле и в настоящее время на небе, а также прообразом его первосвященства в будущем. Книга Левит показывает, как была установлена система священства в Израиле. Это был Божий путь. Бог избрал мужчин из колена Левиина, чтобы они стали его представителями перед народом и посредниками между ним и Израилем. Из колена Левиина он избрал одного человека, Аарона, брата Моисея, чтобы он стал первым первосвященником Израиля, должность, которую после него унаследовали его сыновья. Они избирались на эту должность пожизненно. Мы уже видели в наших предыдущих занятиях, как Аарон в качестве первосвященника Израиля был прообразом Христа. Оба они были назначены на это служение самим Богом. Оба они находились с ним в постоянном контакте. Оба являлись перед Богом с грехами своего народа, но Аарон был первосвященником пожизненно, тогда как Господь Иисус Христос является первосвященником навеки по чину Мелхиседека. Тот факт, что в своей жизни на земле Христос исполнял обязанности первосвященника, ясно виден из его молитвенной жизни, из его общения с его Богом Отцом. Иногда он проводил всю ночь в молитве за своих учеников и за других. Петру он сказал: «Я молился за тебя», когда этот его ученик подвергся испытаниям. Даже находясь на кресте, он молился за тех, которые распяли его и лишили его жизни. Но особенно очевидна его роль посредника перед Богом в главе 17 Евангелия от Иоанна, которую часто называют его молитвой первосвященника. В этой молитве он представляет перед своим отцом своих учеников и просит за них перед тем, как их покинуть. В Ветхом Завете мы находим также указание на то, что Мессия, Христос, будет священником вовек по чину Мелхиседека. А Мелхиседек, как мы видели в предыдущей беседе, был истинным прообразом Христа. В послании к Евреям 7:15-17 мы читаем: «По подобию Мелхиседека восстает священник иной, который таков по силе жизни непрестающей. Ибо засвидетельствовано: ты священник вовек по чину Мелхиседека». В послании к Евреям содержится много текстов, говорящих о первосвященстве Христа. Мы приведем только некоторые из них. «А сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее» 7:24. «Посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». «Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на высоте. Ибо Христос вошел не в рукотворное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божье». И еще один последний текст из первого послания Иоанна 2:1 завершает библейскую картину доказательств Христова священства раз и навсегда. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он представляет нас перед Богом и защищает наше дело, когда призывает нас приступать с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Из послания апостола Павла к евреям, 4 глава, 16 стих. Пророчество о Христе как о Царе. Еще больше мы находим в Ветхом Завете пророчеств о Мессии как Царе. Когда мы прослеживали мессианскую родословную линию в наших предыдущих занятиях, мы видели, что Бог уже пообещал Аврааму, что его потомки будут царями, и что именно от этой царской линии произойдет Христос Мессия. Как доктор Джон Валворд из Далласской богословской семинарии заявляет в своей книге «Христология», роль Христа как царя впервые упоминается в ветхозаветном пророчестве, касающемся его. И это пророчество имеет особо важное значение. В Псалме 2 Давида говорится о Сыне Божьем как о царе. «Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею». Давиду Бог дал особое обетование о грядущем царе, который будет царствовать над Израилем и всем миром вовеки. И он сдержал это обещание, известное всем религиозным израильтянам. Христос родился в роде Давидовом, в колене Иудином. Его матери Марии ангел Гавриил сказал о ее сыне, что он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки. Луки 1:32-33. У пророка Захарии мы находим один из наиболее ясных текстов, исполнение которого прослеживается в Новом Завете, в Евангелии от Матфея, 21 главе. «Се царь твой грядет к тебе праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле сыне подъяремной». Захарии 9 глава и 9 стих. Израиль ожидал, что грядущий Мессия явится как их царь и избавит их от врагов и принесет вечное благословение их народу. Но они не поняли его служения, когда он пришел на эту землю, и не приняли его за того, которого они ожидали. Когда римский прокуратор Понтий Пилат спросил у Господа Иисуса Христа: «Ты царь иудейский?» Иисус ответил: «Царство мое не от мира сего». Он был царь, посланный Богом царствовать в сердцах людей. Сегодня он восседает одесную Бога Отца, как говорит нам Писание, ожидая тех, кто сейчас примет его и его слово спасения. Затем наступит день, и мы верим, что этот день уже не за горами, когда он вернется на землю, чтобы установить свое царство мира и праведности над всей землей. И он обращается ко всем, кто слышит его голос со словами: «Я есмь путь, и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Писание также ясно говорит нам, что через свое искупительное дело, совершенное на Голгофском кресте, Господь Иисус Христос приобрел имя, которое выше всякого имени, и что Он есть Царь царей и Господь господствующих. Стал ли Он царем вашей жизни? Он хочет им стать.